Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная и в непогоду дорога. Мне все здесь близко, все знакомо, все в биографии моей. Дверь комсомольского райкома, семья испытанных друзей. На этой улице подростком гонял по крышам голубей. И здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. Теперь и сам не рад, что встретил. Моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Когда на улице Заречной в домах погашены огни, горят мартеновские печи, и день и ночь горят они. Я не хочу судьбу иную, мне ни на что не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня. На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. Родная улица моя, в моей судьбе ты стала главной. Родная улица моя.